«Я беременна», — повторила Нина. «И делать аборт нельзя. Мама водила меня к хорошему врачу. Он сказал, что если сейчас сделать, детей никогда не будет». Он откинулся на спинку сиденья и смотрел прямо перед собой, не имея сил повернуться к Нине. «Вот и все», — думал он. «Вот все и решилось. Позвонить Тане в последний раз, ни в коем случае не заходить, сказать все по телефону и конец. И вообще всему конец. Начинается совсем другая жизнь, совсем другая». В машине было так тихо, будто он ехал один. Он покосился на Нину и увидел, что она молча плачет. Бледные щеки совершенно мокрые, и она не вытирает их. Ему стало невыносимо жалко жену. Он вспомнил, как ей было плохо в позапрошлом году после выкидыша, и понял, как ей плохо и страшно сейчас. Он почувствовал ее отчаяние и молча положил свою ладонь на ее руку в варежке. Ее рука дернулась, он сжал шершавую варежку покрепче и придвинулся плечом к Нининому плечу. Когда возле дома она вылезла из машины, он обнял ее и долго целовал высохшие слезы на ее щеках. Такси уехало, а они стояли на тротуаре. В левой руке он держал чемодан, а правой неловко обнимал Нину, нелепо толстую, в шубе. В тот день Тане он не позвонил. На следующий день тоже. Не позвонил и через неделю. А дней через 10 она позвонила сама и, не слушая его, быстро сказав, что она просит его больше никогда не приходить и не звонить, повесила трубку. Некоторое время он смотрел на телефон, держа в руке трубку, в которой надрывались короткие гудки, потом положил ее и в тот же миг забыл Таню, будто и не было ее в его жизни. Нина переносила беременность легко, ее не тошнило. Она говорила, что вообще ничего не чувствует, только бледность не уходила с ее лица, и есть она стала больше. В доме опять, как уже было, когда он бросал Таню, установился покой. Только на этот раз они не могли позволить себе изнурительных бессонных ночей. Надо было соблюдать осторожность и ограничиваться неутомляющими Нину движениями, но им этого хватало. Наконец, решились сказать матери. Она, к их удивлению, приняла известие спокойно, без особой радости, сразу сказала, что надо будет заранее договориться с Бирюзой о дополнительной помощи или, если Бирюза откажется, поискать какую-нибудь женщину, чтобы помогала стирать и могла посидеть с ребенком, когда Нине нужно будет уйти. Он удивился материной предусмотрительности. Действительно, помощь понадобится. Роды предстояли примерно через 1,5 месяца после госэкзаменов, а осенью Нине надо было выходить на работу в школу, в которую ее уже распределили, ездить в Измайлово. В ясли же, конечно, сразу не попадешь, да и невозможно сразу отдать в ясли. Вдруг среди разговора мать заплакала, вытирая пальцем широко открытые глаза. Нина подошла к ней, осторожно, почти не касаясь, погладила поставшим за последний год совсем белыми, истончившимися и поредевшими волосами. «Леня», — сказала мать, будто окликая отца. «Леня!» И замолчала, прижавшись головой к Нининому животу. Он стоял рядом, не зная, что делать. В последнее время он тоже часто вспоминал отца, и эти воспоминания были тревожными. Иногда ему казалось, что они снова там, в городе, отец жив. Но вот-вот что-то случится, и он чувствовал себя напуганным мальчишкой.